31 мая 1775 года в своем дворце князь Голицын писал первое донесение императрице. В этом донесении было все, что хотела прочесть Екатерина. Что касается поляков, то об них заключить можно, что они попросту доверились слухам о мнимом сей женщины происхождении и попросту примазались к ней, как бродяги, престившись будущим мнимым счастьем. Ее слуги ничего такого, чтобы уличало бы эту женщину или поляков, не показали и лишь сказывали, что по слухам считали ее принцессою. Всю вину, но достаточно мягко, добродушнейший князь возлагал на одну известную женщину. История ее жизни наполнена несбыточными делами и походит более на басни. Однако же по многократном моем увещевании и при чтении допросов поляков она ничего из сказанного отменить не захотела. Не имея возможности пока основательно уличить ее, не стал я налагать на нее удержание в пище и не отлучил от нее служанку. Ибо отлучить служанку значит обречь ее на полное безмолвие, так как ни один человек из охраняющих ее иностранных языков не знает, а она по-русски не говорит ни слова. Кроме того, от долговременной бытности на море, от строгого нынешнего содержания и, конечно же, от смущения духа, сделалась она совсем больною. Мои наблюдения о ней. По речам и поступкам можно судить, что она чувствительна и вспыльчива. Разум имеет острый и весьма много знаний. По-французски и по-немецки говорит с совершенным произношением, знает итальянский и аглицкий, и объявляет, что в Персии выучила арабский и персидский. А так как находится она сейчас в болезни, я приказал допустить к ней лекаря. Князь закончил писать и позвонил в колокольчик. Вошел секретарь следственной комиссии Ушаков. — Отправишь в Москву с нарочным, Гревенцем, государыня. И опять Голицын допрашивал. — Не появилось ли у вас намерение сделать признание? — У вас доброе и правдивое сердце, князь. Вы не можете не чувствовать, что я все время говорю правду. Она смотрела на него своими огромными глазами. Князь торопливо отвел взгляд, а она продолжала. — Поверьте, князь. Я никогда не знала, что такое совершать зло. Вся система моей жизни состояла в том, чтобы творить добро. Если бы я замышляла зло, разве поехала бы я одна на флот, где 12 тысяч человек? — Вы это уже говорили, сударыня! — И повторю, я не способна на низость. Простите, что я надоедаю вам своими рассуждениями, но люди чувствительные, подобные вашему сиятельству, так легко принимают участие в других. Наверное, поэтому я испытываю к вам слепую доверчивость. Князь! Я написала письмо государыне и умоляю вас. Вы передадите его. Вы передадите его, князь, обещайте! Она вдруг схватила его руку и поцеловала. — что вы, сударыня! — засуетился и без того растроганный князь. — Ну, конечно, конечно, передам, ну, конечно, передам. Это обязанность моя, — сказал он, вспомнив об Ушакове. — Тогда я прочту письмо, чтобы вы знали, что передаете. Не дожидаясь ответа князя, она начала читать наизусть письмо. «Ваше императорское величество, истории, которые писаны в моих показаниях, не смогут дать объяснение многим ложным подозрениям на мой счет. Поэтому я решаюсь умолять ваше императорское величество выслушать меня лично, ибо имею возможность доставить большие выгоды вашей империи. Ожидаю с нетерпением повеления вашего величества и уповаю на ваше милосердие. Имею честь быть с глубоким почтением вашего императорского величества покорнейшей и послушной. Слушная к услугам. Она помедлила и почти с торжеством прочла подпись. — Елизавета. Голицын побледнел. — Вы с ума сошли. Вы сошли с ума! Так не пишут императрицы! Я уже обращал ваше внимание, — начал он, стараясь говорить грозно, — на непозволительную дерзость вашей подписи под протоколом, и вот теперь... А я вам объяснила, — вдруг холодно и высокомерно ответила Елизавета, — что другой подписи быть не может. Вы обязаны, князь, передать ее величеству мое письмо. — Боже мой! Когда матушка получит вот это, Да после моего благостного донесения. Да еще прочтет до того ее подпись под протоколом. Это ведь конец. Ей конец, да и тебе. Ох, будет тебе гнев, матушки. Послушайте, я действительно к вам добр, ибо вы больны. Это письмо может привести к крайним мерам и самому суровому содержанию. Вы не представляете, что такое суровое содержание и чем оно станет для вас, изнеженной и очень больной женщины. Вы долго не протянете. Да, да, я поняла, что вы добры ко мне, что вы хотели бы, чтобы я тут протянула долго. «Ах, или я предпочитаю!» И она засмеялась. «Нарочно?» «Ну, конечно!» «Князь! Вы дали слово!» — твердо сказала она. «И я уверена, вы его сдержите. Вы передадите мое письмо. Тем более, что услуга, которую я смогу оказать при встрече вашей императрицы, поверьте, будет исключительной». «Да не записывай ты!» — в сердцах сказал князь Ушакову. Екатерина в Москве. Весь 1775 год Екатерина прожила в Москве. Только что пережившая смертный страх перед пугачевским воинством, московское дворянство радостно встречало императрицу. Ах, это Москва! Теплые московские дворцы, утопающие в зелень. И как контраст, как вечный спор... Беспощадное видение Санкт-Петербурга. Прямые стрелы проспектов, холод Зимнего дворца, лед Невы, безжалостные шпили крепостей. Когда по воле Петра вся знать потянулась в Петербург, северный парадиз не пришелся по вкусу старым дворянским родам. Сердца их рвались обратно в родное московское приволье. Блестящие вельможи, выйдя в отставку или попав в немилость, немедля селились в Москве и доживали тут свои дни в роскоши и в полнейшем бездействии. Москва становилась ворчливой оппозицией Петербургу, Екатерина называла ее «республикой» и заботилась о том, чтобы сохранять с ней добрые отношения. Дети богатейших московских вельмож составляли основу гвардии, той самой гвардии, которая возводила на трон и свергала с трона российских государей. Москва XVIII века. Это был единственный в мире город-усадьба. Извилисто текла еще не закованная в трубы Неглинка, образуя великие болотца, пруды и застойные лужи. Грязь убирали лениво, что способствовало возникновению знаменитой чумы, опустошившей город в 70-е годы, во время борьбы с которой так отличился Григорий Орлов. Но зато не было проклятой петербургской тесноты. Великолепно раздольные подмосковные усадьбы — Юсуповская, Архангельская, Панинская, Марфина, Шереметьевская, Останкино и столь же привольные городские дворцы, усадьбы с такими же обширными парками за чугунными оградами, с домашними церквями. Все это соседствовало с деревянными лачугами, с заваленками и огородами. Древний Кремль, гордость москвичей, был, увы, в запустении. Он просыпался только во времена коронаций и вновь погружался в вековой сон, нарушаемый лишь московскими пожарами. Как горела тогда Москва! В 1701 году великий пожар сжег Кремль. Петр занимался строительством Петербурга, и было ему не до ненавистной московской старины, и обгорелые стены кремлевских дворцов угрюмо зияли черными провалами. В 1737 году новый страшный пожар обрушился на Москву. Пожар вспыхнул от свечки перед иконой и остался в пословице «Москва от копеечной свечки сгорела». Наконец, богомольная Елизавета, столь любившая первопрестольную, где провела она свои девичьи годы, где по преданию венчалась с Алексеем Разумовским и где... живала часто в великолепном его дворце, обращает свои взоры на разрушенный Кремль и к ужасу ревнителей московской старины повелевает иноземцу Растрелли разобрать обветшавшие здания и построить дворец. Он построил для Елизаветы в Кремле неудобный зимний дворец, который царица не любила и в котором никогда не жила. Екатерина пошла в своих заботах о Кремле еще дальше. В 1773 году был заложен гигантский дворец по проекту Баженова. Он должен был охватить весь Кремль, но, к счастью, истощенная пугачевским бунтом и войною казна не дала возможности осуществить это. Последствия внимания Екатерины были страшны. Уничтожение еще крепких старых зданий приказов, знаменитого запасного дворца, где когда-то помещались хоромы самозванца, снос Тайницкой башни, палат Трубецких, церкви Козьмы и Дамиана, дворцов духовенства. По планировке 1775 года была расчищена Красная площадь, сломан старый гостиный и посольские дворы, уничтожены стены, ворота и рвы Белого и Земляного городов. Пока шло очередное разрушение и реконструкция древнего Кремля, Екатерина жила в старом Коломенском дворце. В 9 утра князь Александр Алексеевич Вяземский, как всегда, шел с докладом в кабинет императрицы. Надев снаряд, Екатерина читает отчет князя Голицына. Сначала с милостивой улыбкой. Добрая государыня читает отчет доброго слуги. Но постепенно лицо ее мрачнеет. Наконец, отбросив бумаги, императрица приходит в бешенство. Она быстрыми шагами разгуливает по кабинету, пьет воду и бормочет. «Бестия! Каналья! Это не донесение! Это любовное послание! Этот выживший из ума старец, по-моему, совсем потерял голову от развратной негодницы!» Наконец она успокоилась, уселась в кресло, позвонила в колокольчик. Вошел молодой белокурый красавец, Завадовский, новый секретарь императрицы. Петр Васильевич Завадовский с весны 1775 года состоял при собственных делах императрицы. В июле того же года, при праздновании турецкого мира, ему будет пожаловано 500 душ в Белоруссии. «Пишите, мой друг!» — секретарь усаживается за столик. Екатерина, расхаживая по кабинету, начинает диктовать письмо Голицыну. Князь Вяземский, как всегда, молча наблюдает эту сцену. Он есть, и его нет. Он умеет исчезать, оставаясь на месте. «Князь Александр Михайлович, — диктует Екатерина, — пошлите сказать известной женщине, что, ежели желает она облегчить свою судьбу, пусть перестанет играть ту комедию, которую она в присланных нам бумагах играет. Это дерзость. Дерзость доходит до того, что она смеет подписываться Елизаветой». «Я не поспеваю, Ваше Величество», — говорит Завадовский. «Простите, мой друг», — берет себя в руки Екатерина и вновь диктует, обращаясь к нему с нежной улыбкой, и вновь постепенно приходит в бешенство. «Велите к тому прибавить, что никакого сомнения не имеем, что она авантюристка. И для того посоветуйте этой каналье, чтобы она тону-то поубавила и чистосердечно призналась, кто заставил играть ее сию роль, и откуда она родом, и давно ли сии плутни ею вымышлены. Повидайте с нею, князь, и весьма сердечно скажите этой бестии, чтобы она опомнилась. Вот уж бесстыжая каналья, дерзость ее письма ко мне превосходит всякие чаяния. Я не успеваю, Ваше Величество». «Простите, мой друг!» Она продолжает диктовать. «И я серьезно начинаю думать, что она попросту не в полном уме. Остаюсь доброжелательная к вам, Екатерина. Москва, июня 7-го дня 1775 года». Подписав письмо, императрица обращается к Вяземскому. «И намекните князю, что если сии два вопроса в самом скорейшем времени не получат ответа...» Вяземский поклонился. Екатерина взяла себя в руки и добавила привычно благостно: «И пусть он поосторожней будет с этой каналией». Князь добр, а женщина бесстыжа и коварна. Что еще у нас, Александр Алексеевич? Граф Алексей Орлов пересек границу России и сухопутным путем направляется в Москву. Вяземский вопросительно посмотрел на императрицу. Ну что же, граф доблестно вел себя в сражениях, он оказал нам неоценимые услуги в деле с этой бестией, и мы с нетерпением поджидаем графа в Москву на наши торжества по случаю заключения мира с турками. Заготовьте указы о присвоении титула Чесменского и о прочих его наградах.